Глава вторая. Облупившееся деревянное сооружение, больше похожее на избу, ничем не напоминало администрацию. Подхватив свой чемодан, я высоко подняла голову и направилась к входной двери. Она открылась не с первого раза, а лишь после того, как я хорошенько подергала ручку. С противным скрипом дверь медленно отворилась, и я, теряя терпение, рванула ее на себя. Меня встретила приятная прохлада, запах пыли и полнейшая темнота. Они тут на лампочках, что ли, экономят? Глаза не перестроились после яркого солнечного света, и мне показалось, что я ослепла. Сняла очки и проморгалась. Я стояла в маленьком коридорчике. Прямо передо мной виднелась еще одна дверь. Открыла ее, оказалась в помещении побольше. И опять дверь. Вот так лабиринт. Каждый коридор был оснащен высоким порогом, и мне приходилось с усилием перетаскивать через него свой увесистый чемодан. Еще один порог, и я лично снесу его в щепки. Следующая, четвертая дверь, наконец-то принесла плоды. За обшарпанным столом небольшой комнаты сидела тучная женщина и заполняла стопку бумаг. Я прокашлялась. Голову дама поднимала очень долго. И также медленно на ее лице сменялись эмоции. Удивление, что кто-то пожаловал в ее избушку, сменилось неодобрением, когда она опустила взгляд на мою короткую джинсовую юбку. Неодобрение вытеснилось презрением и завистью, когда взор достиг моих красных лакированных туфель на высоком каблуке. «А что? Если я еду в деревню, то должна нацепить галоши и повязать косынку?» «Ведьме везде и всегда следует быть эффектной. Правда, такого правила не существует. Это мое личное изобретение». «Вам кого, милочка?» — спросила дама, даже не поздоровавшись. Я не стала ей уподобляться и вежливо ответила. «Добрый день. Мне нужен мэр вашего...» Я задумалась, вспоминая название поселения. «Как называется место, где мы находимся?» «Понаприезжают тут всякие», — пробурчала она. «Нагуляются так, что забывают не только свои имена, но и где остановились. Стыдоба. Это Сосновское сельское поселение, милочка». Мое раздражение, только утихшее после автобуса, начало быстро ко мне возвращаться. Я, вздернув подбородок, надменно произнесла. «Во-первых, я вам не милочка. А во-вторых... Доложите вашему мэру, что прибыла ведьма Малинина Алла Анатольевна». Женщина вздрогнула и побледнела. Я же не спускала с нее своего горящего взгляда. Все знали, если ведьма злится, то глаза ее пылают желтым огнем. «Госпожа ведьма?» — переспросила она дрожащим голосом. Я молча ждала, пока дама придет в себя. Она тихо пискнула и с несвойственным ее комплекции проворством подскочила и побежала по коридору, видневшемуся в открытой двери. Какой-то лабиринт, а не здание. Как только администрацию тут уместили. Вернулась работница спустя пару минут, запыхавшаяся и покрасневшая. Мило улыбнулась и доложила. «Михаил Сергеевич ждет вас. По коридору третья дверь. Там табличка. И простите, если я вас обидела». «Могу я оставить свой чемодан здесь?» Проигнорировала я ее извинения. «Да, конечно, он будет в целости и...» Не дослушав, я направилась в указанную сторону. Каблуки крепко застревали в старом линолеуме. В некоторых местах он уже превратился в лохмотья. Не хватало еще запнуться и растянуться в этом узком коридоре. Нужную дверь нашла быстро. Постучав, смело шагнула внутрь. Просторное помещение оказалось на удивление светлым и приятно пахнущим. Три огромных окна обеспечивали хороший приток солнечных лучей. Они поблескивали в настенных рамах и, отражаясь, падали в глаза. Составленный из нескольких, посередине находился большой стол. Вокруг него примостились разношерстные стулья. Во главе сидел сам Михаил Сергеевич. «Вселенская справедливость точно существует!» потому что передо мной находился мужчина моей мечты. Да, я очень четко знаю, какие представители сильного пола мне нравятся. Сидящий среди несуразной мебели экземпляр был просто идеален, судя по его половинке, которая виднелась над столом. Молодой, лет 35, серьезный, коротко стриженный брюнет со светло-серыми глазами, тяжелыми надбровными дугами и густыми бровями, широким носом и волевым подбородком. Он походил на медведя, суровый, мощный в плечах и с огромными ладонями. О, как я люблю, когда у мужчин большие сильные руки, еще и без кольца. Вот так удача. Я чуть не облизнулась, представив себе, как Михаил Сергеевич выглядит снизу. Застыв у порога, я рассматривала мужское великолепие. Мэр помолчал и весьма недружелюбно произнес: «Добро пожаловать в Сосновское. Проходите, присаживайтесь. И предоставьте мне ваши документы». Незаметно расстегнув верхнюю пуговицу на блузке, я легкой походкой от бедра направилась к нему. «Михаила Сергеевича я хочу себе. Он, безусловно, скрасит мои унылые будни в этой глухой дыре». Не спеша я достала из сумки документы и, подойдя вплотную к столу, слегка наклонилась, чтобы положить их. Подхватив стул, развернула его для удачного ракурса и села. Медленно закинула ногу на ногу, предоставив прекрасный обзор на затянутые в прозрачные чулки стройные ножки. На мужчину мои маневры не произвели никакого эффекта. Он тяжело вздохнул, словно приходится заниматься неприятным делом, и принялся изучать мои документы. «Ведьма, значит?» — спросил он, откинувшись на спинку стула и рассматривая меня неприязненным взглядом. «С чего бы ему так строго смотреть? Мы даже познакомиться толком не успели». «Ну ничего, узнает меня поближе, быстро наладим контакт». «Именно», — подтвердила я и лучезарно улыбнулась. «Скажите, госпожа ведьма, зачем вы нам тут нужны?» — спросил он, сложив руки на груди. «Вот и я о том же. Кто бы мне сказал, на кой я сдалась в забытой богом дыре?» «Однако не будешь ведь отвечать подобным образом?» Пришлось схитрить и заодно прощупать почву. «Ведьмы очень полезны. Мы, например, чудесные собеседники. Можем скрасить вечер за бокальчиком вина. Еще мы прекрасно ориентируемся в небесных светилах. Можем теплой летней ночью провести незабываемую звездную экскурсию». Соблазнительно улыбнулась. «Если не дурак, то поймет, о каких ночных посиделках я распылялась». «Хорошие собеседники, говорите. Это, конечно, не то, чего я ожидал, но тоже неплохо. У нас много одиноких старичков. Они будут очень рады компании молодой ведьмочки. А уж если и звезды покажете, то станете для них и вовсе любимицей. От вина рекомендую воздержаться. Возраст, сами понимаете». «Да, нужно с прискорбием признать, он дурак». «Какие к черту старики? Я весьма толсто намекнула, что буду рада показать звезды именно ему, а не местным пенсионерам. Уж нет, хватило с меня сегодня автобусного деда». С прищуром посмотрела. «Нет, я ошиблась. Этот не дурак. Он хуже. Он из тех мужчин, которые считают, что девушка не имеет права сама выбирать себе партнера. Она обязана ждать, пока кавалер соизволит снизойти до нее. Вечно так. Лишь подумаешь, что подарок судьбы привалил, так сплошным разочарованием дело оборачивается. Не судьба это, а ирония высших сил. Чтобы получить пленительного сосновского медведя, ох, как придется постараться. Но неужели я так быстро откажусь?» «Ладно, пойдемте, провожу вас до вашего дома». Когда мэр встал из-за стола и направился к двери, я поняла простую вещь. Не сдамся. Потому что содержимое старых джинсов показалось великолепным, а вид сзади и вовсе вогнал меня в ступор. Хорош. Чего только ершистый такой. Представив, как мы могли бы провести эти полтора месяца на лоне природы, я тихонько застонала. «Вы в порядке?» — спросил он, поворачиваясь. Мужчина уже находился у двери, а я еще сидела, свернув голову в его сторону. «Да-да, уже иду», — пробормотала я. Поспешно встала и направилась следом. Мне очень хотелось подойти поближе, потрогать мощные плечи и убедиться, что его руки такие же твердые, как выглядят под натянутой тканью рубашки, прижаться к нему всем телом и уткнуться в шею. Горячие мысли молниями мелькали у меня в голове, пока я шла к двери, не отрывая от мэра взгляда. Чем ближе я подходила, тем более напряженным становился мужчина. Я заметила, как он судорожно сжал кулак и отступил на шаг. Затем развернулся и быстрым шагом поспешил в коридор. На секунду задержалась, любуясь видом сзади, и, мечтательно вздохнув, направилась за ним. Когда я пришла в приемную, мэр славного поселка уже что-то обсуждал с той тучной работницей, крутя в руках ключи. Увидев меня, махнул и пригласил следовать за ним. Я подошла к чемодану и, вежливо попрощавшись с женщиной, потащила его к ужасным порогам. Что ж, приступим к операции покорения непрошибаемого красавца. Или не быть мне ведьмой, если до конца практики не заполучу строптивого. У высокого порога я остановилась и попыталась перетащить поклажу через него. Как я и думала, мужчина кинулся на помощь. Молча отобрал у меня тяжелый чемодан и, подняв его, словно тот ничего и не весил, направился на выход. Ну вот, немного задобрили чувство мужского превосходства. Довольно улыбаясь, последовала за ним. Выйдя на улицу, я наблюдала, как мой строптивый медведь идет к ржавой развалюхе, которую назвать машиной мог разве только трехлетний малыш. «А что? Четыре колеса есть, кабина и руль присутствуют. Значит, машина. И не важно, что из-за дряхлости она при малейшем ветерке грозится разлететься в пыль. Малыш бы даже не заметил». Мэр бодро подошел к машине, старому красному пикапу, и не успела я попросить быть осторожнее с поклажей, как мужчина размахнулся и зашвырнул чемодан в кузов. Раздался дребезжащий звук. «Надеюсь, у вас там не было ничего бьющегося?» — озабоченно спросил он. «Было! Еще как было! Но не орать же на него!» Скрипнув зубами, я постаралась мило улыбнуться и поспешно надела солнцезащитные очки. От злости мои глаза, должно быть, полыхают, как две ксеноновые фары. «Все в порядке», — выдавила я. «Пока что от мэра мечты сплошные убытки. Но он того стоит. Безумно хорош. Мы, ведьмы, натуры вспыльчивые, эмоциональные и очень страстные. А еще избалованные мужским вниманием. Поэтому любой отказ воспринимаем как вызов. Похоже, я нарвалась на сильного противника. Ну что же, победа станет еще слаще». Я предвкушающе улыбнулась. Заметив мою радость, мужчина нахмурился и, сузив глаза, изучающе на меня посмотрел. Я сразу стала серьезной и замерла, ожидая приглашения в консервную банку на колесах. Михаил Сергеевич направился к водительской дверце и, открыв ее, махнул мне. «Что? Он хочет, чтобы я села за руль? Я, конечно, могу, но, боюсь, старушка не переживет моего стиля вождения». Мужчина развеял мои страхи. «Пассажирская сторона не открывается. Полезайте через водительское». Час от часу не легче, но выхода нет. Я быстро сообразила, что не стоит упускать такой шанс. Не спеша подошла к проему и, собравшись с духом, приступила к операции под названием «Залезь в высокий пикап в короткой юбке и шпильках». Ох, как я была хороша! Будь я на месте мэра, давно бы увела себя в какую-нибудь потаенную лесную чащобу и... Но непрошибаемый сосновский медведь совсем не оценил моих стараний. Зря я так эффектно забиралась на водительское сиденье, и, проявляя чудеса гибкости в короткой юбке, перелезала на пассажирское. Ни одного горящего взгляда. Ничего. Он лишь молча сел за руль и, спокойный как удав, сунул ключ в замок зажигания. Машина завелась только с третьего раза. Она крякнула и, выпустив вонючее облако, отъехала от здания администрации. Мотор ревел зверем, а я краем глаза наблюдала за мужчиной. Что такой привлекательный экземпляр делает в глуши? Странно. Не похож он на деревенского жителя. Взгляд слишком глубокий и тело профессионально натренированное. Я встречалась с подобными атлетами не раз. Что ж стесняться, и удовольствие получала. Но вот этот Михаил Сергеевич был с загадочной изюминкой. Может, поэтому он меня так сильно и привлекает? Непроизвольно склонила ноги влево. Затянутые в чулки колени оказались в опасной близости от его большой ладони, лежавшей на рычаге переключения передач. Представила, как она немного смещается и накрывает мою ногу. Двигается выше, опаляя меня жаром. Медленно ползет вверх, и уже юбочка сминается под его сильной рукой, а потом... Кажется, я увлеклась. За что заработала еще один суровый взгляд соседа, и мы прибавили ходу. Вскоре остановились у простого домика, обнесенного полуразвалившимся забором. «Приехали», — сказал мэр, и я расслышала в его голосе нотки облегчения. К сожалению, моего выхода из чудо-техники мужчина не увидел. Поспешно выйдя из машины, он отошел в сторону. Доставая чемодан, он старался не оборачиваться. Жаль. Ввиду отсутствия зрителей, я безобразно невежественно вывалилась из автомобиля. Захлопнув наотмашь дверцу, я направилась за мэром, который размашистым шагом шел по тропинке к дому. Отперев навесной замок, он открыл скрипучую дверь и зашел внутрь. Неприятное и мерзко липкое ощущение заворочилось в моем животе. Не нравился мне этот дом. И не только потому, что он являлся полнейшей развалиной, и жить в рухляде полтора месяца мне ой как не хотелось. Было в нем нечто отталкивающее мою ведьминскую сущность. Пересилив себя, прошла внутрь. В нос ударило сыростью и сушеными травами. Михаил Сергеевич стоял посреди небольшой комнаты и словно не замечал убогости обстановки. Он поставил мой чемодан на пол и кинул на облупленный стол ключи. «Ну вот, лучшего предоставить не можем. Думаю, как-нибудь справитесь». Я в ужасе рассматривала дряхлый дом. «Мне здесь придется жить?» Снова помянула ректора недобрым словом. Отослал в дыру, еще и в противную постройку. Дом стоит на отшибе. До центра полчаса пешком. Сцепила зубы, стараясь не выдать своей злости. Мэр тем временем продолжал. «Вижу, вам не по душе пришлось. А вот Алевтине Ивановне здесь нравилось. Говорят, она тоже ведьмой была. Да померла пару недель как». «Что?» Я даже подпрыгнула на месте от неожиданной новости. «И он меня хочет оставить в этом жилье?» «Не-не-не. Я еще не сошла с ума, чтобы жить в доме недавно умершей ведьмы. Вот не зря мне избушка сразу не понравилась». Под завывающие внутри сирены ведьминской интуиции я подошла к чемодану и, взяв его за ручку, также молча покатила к выходу. «Мы с ним здесь не останемся». «В чем дело?» — спросил догнавший меня мэр. «Я не буду тут жить», — ровным голосом ответила я. «Почему?» «Нельзя». Вдаваться в подробности не стала. «Что значит «нельзя»? А где мне вас селить?» «Селите где хотите, но здесь я не останусь». Бухнула чемодан у машины и, не дожидаясь приглашения, уже привычным путем забралась на сиденье. «Сейчас мне дела нет до красоты. Скорее бы отсюда убраться. Как же некомфортно в этом месте». Мужчина некоторое время постоял в раздумьях, затем закинул мой чемодан в кузов и сел за руль. «Значит, это окончательное решение?» — спросил он. Под его недовольным взглядом я молча кивнула. Он лишь сильнее поджал губы, и мы резко тронулись с места.